Сергей Пантелеевич Мавроди. Родился в 1955 году. Президент акционерного общества МММ, используя отечественный и мировой опыт, создал финансовую пирамиду. Рынок вкладчиков акционерного общества составил 11 миллионов человек. Сергей Пантелеевич Мавроди построил пирамиду под названием «Акционерное общество МММ», которая неизбежно должна была рухнуть. И рухнула. Конечно, ускорили крах правительства и пресса, арест самого архитектора пирамиды, но крах был неотвратим. Механизм высоких котировок был прост. Последние в очереди за акциями платят первым. Но проигравших, как и во всяких лотереях, должно быть большинство. По структуре МММ можно изучать историю стихийного формирования российского рынка. Сначала кооперативы и малые предприятия, потом ТОО и ИЧП, акционерные общества закрытого, а позже открытого типа. Предпринимательский гений Сергей Мавроди споткнулся на АОЗТ «Инвест Консалтинг». Оно было зарегистрировано в феврале 1994 года в Москве. Главный директор Сергей Мавроди, главбух его брат Вячеслав. Уставной капитал 2,5 миллиона рублей. Счет в Национальном пенсионном банке, председатель правления Сергей Мавроди. Деятельность. Консультации, выпуск и купля-продажа ценных бумаг. Инвестконсалтинг заявил налоговую инспекцию, что хозяйственной деятельности в первом квартале не имел. Финансовая проверка закончилась для безгрешных печально. Акционерное общество утаило от государства выручку на 24,5 миллиарда рублей. По закону все эти деньги акционерное общество обязано было отдать в казну. Плюс 100% штрафа. Всего 49,1 миллиарда. Мавроди лег на дно. 16 дней он не выходил из собственной квартиры. Распорядился закрыть приемные пункты МММ. На приглашение Департамента налоговой полиции Российской Федерации, депутатские и правительственные, Сергей Пантелеевич никак не реагировал. Поэтому было решено доставить его на допрос в принудительном порядке. К дому, где проживал Мавроди, в августе 1994 года подъехали несколько автомобилей с сотрудниками Департамента налоговой полиции и Управления по экономическим преступлениям ГУВД Москвы. Бойцы спецподразделений налоговой полиции оцепили здание, после чего налоговики поднялись на 8-й этаж, где находилась квартира предпринимателя. Хозяин квартиры отказался впускать визитеров. Около 4 часов полицейские пытались уговорить его открыть дверь, а затем спецназовцы по веревкам влезли в квартиру через балкон. Сотрудники департамента в течение 5 часов проводили обыск в квартире Мавроди. Вход в подъезд усиленно охранялся от представителей прессы. Затем началась совместная операция спецслужб по доставке господина Мавроди в департамент. Сначала в подъезд вошли 15 милиционеров и 10 полицейских в камуфляже и в черных масках. Президент был выведен на улицу под конвоем, он был в домашней одежде. Сергея Пантелеевича усадили в красную шестерку, которую чуть не перевернула возбужденная толпа. В ней звучали призывы к расправе с полицейскими и крики «Руки прочь от Мавроди!». После отъезда «Жигулей» лица в штатском вынесли под охраной автоматчиков из подъезда несколько коробок с документами и персональный компьютер. Правоохранительные органы уже в течение 1,5 месяца обсуждали вопрос о возбуждении уголовного дела по факту сокрытия прибыли от налогов. Статья 162, часть 2 Уголовного кодекса России, фирмой «Инвестконсалтинг». Данные, полученные при проверке этой фирмы, были переданы в Главное управление по организованной преступности и по экономическим преступлениям МВД России. «Инвестконсалтинг», а заодно и акционерное общество МММ, начали разрабатывать в оперативном порядке. Вскоре после того, как котировка акций упала со 100 до 1 тысячи рублей, было решено возбудить уголовное дело. Однако, чтобы не закрыть дело по данной статье и довести его до суда, следствию было необходимо доказать, что в действиях инвестконсалтинга был преступный умысел. Но даже в этом случае преступный умысел можно было списать в суде на бухгалтерскую ошибку. К тому же выяснилось, что срок уплаты налогов инвестконсалтинга еще не истек. Сергей Мавроди сумел создать эту странную компанию, экономический рыночный смысл которой по большому счету равен нулю. Всеобщее благоденствие вкладчиков в результате деятельности МММ могло наступить только в случае непрерывности процесса, то есть если МММ постоянно бы привлекала вклады новых людей. Новые вклады шли бы на выплату дивидендов предшествующим вкладчикам. А чтобы купить акции по повышенной цене у новой очереди вкладчиков, понадобились бы еще деньги, при этом во все больших количествах. В эту игру можно было играть долго, поскольку население в России 150 миллионов. Играть до тех пор, пока рынок вкладчиков не придет к насыщению. Правда, сам Сергей Пантелеевич видит причину краха МММ в другом. В интервью газете «Совершенно секретно» летом 1998 года он говорит: «Концентрация денежной массы в одних руках вообще невыгодна государству. Иначе какие остаются рычаги для управления народом? Когда некоторое количество денежной массы остается невостребованным, происходит настоящая война за обладание этими средствами. Я же давал возможность заработать всем, вне ступеньки на иерархической лестнице, только поэтому я стал неугоден». Когда, наконец, долги по акциям начали погашать, правоохранительные органы пришли и забрали 2 миллиарда, предназначавшиеся для выплат. Почти полгода держат эти деньги, и уже сегодня на среднем банковском проценте кто-то получил, вероятно, кругленькую сумму. Гениальность Сергея Мавроди в том, что он продавал миф. Он понял, что именно за это люди не пожалеют никаких денег. Он не жалел денег на рекламу своего детища. МММ прибегла к древнейшему рекламному трюку всех шулеров. Первый раз – проиграть. И второй. И третий. Миллионы выигравших стали мощной рекламой. Также, кстати, завоевали доверие и банк Чара, и фирма «Властелина». И народ пошел за акциями. И как не пойти? Они же абсолютно ликвидны. Об этом же в рекламе сказано. Удар пришелся точно в цель. Очень тонко была разработана и телереклама. Леня Голубков – это Иванушка-дурачок наших дней. Русский классический фольклорный образ, перенесшийся в конец 20 века. Старший брат Иван иначе как оболтусом малого не называет. Опять-таки классическая ситуация русской народной сказки. Леонид Голубков палец о палец не удосужился ударить, и вот везет ему. Все-то у него есть. Дом, полная чаша, дородная супруга, превратившаяся из сварливой бабы в шелковую под благотворным воздействием высокодоходных акций акционерного общества МММ и пару путевок в придачу на чемпионат мира по футболу. В лице Марины Сергеевны эксплуатируется высокая мечта русской женщины опереться на крепкое мужское плечо. Проблема одиночества у Мавроди решалась просто. Покупайте акции АО МММ. Также решена проблема вступающих в жизнь молодоженов Игоря и Юлии. Неопытных бизнесменов подвели поставщики, и вновь на помощь приходит Мавроди. Очень трогательные старики-пенсионеры, старосветские помещики наших дней, то есть до предела обедневшие. Но благодаря акциям их жизнь устраивается. И все вместе телегерои воплощали в жизнь народную мечту – лежать на печи и получать деньги. Реклама МММ – это настоящий микросериал из разряда мыльной оперы. Жители страны с нетерпением ждали, что произойдет дальше с Леней, что нового учудили молодожены, как дела у стариков. Голубков рисовал график благосостояния своей семьи и в своих фантазиях дошел до покупки дома в Париже. А в одном из последних роликов Леонид с братом Иваном попадает в Америку. Мавроди был неистощим на выдумке. Каждый его ход был продуман. Например, дни с 29 по 31 июля 1994 года туристическая группа, составленная из журналистов центральных газет, провела на Кипре. Поездку им организовал пресс-центр АО МММ. Несмотря на разразившийся в июле скандал, полеты не отменили. Самолет благополучно приземлился на Кипре, где гостей ждала гостиница на берегу моря. Фирма «Мавроди» оплатила жилье и питание. Таким образом, журналисты как бы подписали контракт о дружбе и взаимопомощи. Вообще, АОММ было рекламодателем щедрым и изобретательным. Оно любило помещать в прессе целые послания. Заявление «Мавроди» от 28 июля 1994 года дышит благородным гневом и полно обобщений, хотя новые акции МММ еще не прошли государственной регистрации. По сути, нас приостановили накануне грандиозного прорыва, после которого Россия, по нашим прогнозам, должна была в самом ближайшем будущем стать богатейшей страной мира. Практически все россияне, акционеры МММ, обеспеченными людьми, а акции МММ росли бы теми же темпами в валюте. МММ истратила на рекламу в газетах порядка 240 миллиардов рублей, столько же на телеклипы. В сумме же, как сообщила Информ-ТВ, это составило около 40% его актива. А чего стоит акция в московском метрополитене, когда целый день Сергей Пантелеевич катал за свой счет москвичей и гостей столицы? Неудивительно, что Мавроди почувствовал себя властителем дум миллионов собственных вкладчиков. «Надо же, не обманули!» – прошептали потрясенные покупатели акций и пошли за Сергеем Мавроди на край света. Сергей Пантелеевич становился бешено популярным. Его уже прочат в президенты. И неизвестно, как развернулись бы события, если бы он счел такую комбинацию для себя подходящей. А между тем Мавроди затеял второй виток своей эпопеи. Он сбросил цену старых акций АО МММ со 100 тысяч до 1 и вскоре образовал новую структуру – инвест-консалтинг. МММ по-прежнему предлагала всем обогащаться. Из рекламы следовало, что акционерное общество открытого типа торгово-финансовая компания МММ с 1 февраля приступает не только к широкой свободной продаже своих акций, но и их свободной покупке. Сначала в Москве, а потом и в других городах России будут созданы специальные пункты, где любой человек в любое время сможет купить эти акции и вновь продать их. При этом МММ покупает акции дороже, чем они продавались накануне. А разница между продажей и покупкой, которая остается в кармане акционера, будет зависеть от времени, в течение которого акции находятся в ваших руках. Иначе говоря, акция МММ станет чем-то похожа на доллар. Стоимость акции МММ будет неуклонно расти. И по прогнозу Мавроди, к концу этого года она увеличится примерно на 2,5–3 тысячи процентов. Несложные подсчеты показывают, что, вложив 1000 рублей в акцию МММ, уже через неделю можно получить прибыль в 400 рублей. Мавроди определял сам и котировку, и размер эмиссии акций. И никто вначале не интересовался, а чем, собственно, эти бумаги обеспечены. А почему бы и не спросить? Но на манипуляции АО МММ правительственные чиновники обратили внимание тогда, когда было поздно. Когда господин Мавроди мог себе позволить игнорировать желание налоговой службы вступить с ним в контакт и заявлять Министерству финансов, чтобы оно оставило его в покое, не то он спустит на него своих вкладчиков. Правительство прокомментировало это заявление как безответственное. Но на самом деле столь крупномасштабный шантаж был чреват глубочайшей дестабилизацией в стране. Известный американский политолог Стивен Коэн говорил: «Я понимаю, почему многие российские граждане отдают им свои деньги. Это выражение их надежды, отчаяния. На Западе те, кто делает инвестиции, никогда не рассчитывают получить больше 10–15% в год. Если кто-нибудь предложит мне вложить $1000 под 100, 200, 300, 400 или 500%, я могу быть уверен, что этот человек или фирма просто жулик. Если я доверяюсь ловкачам, то я рискую, и мой риск потерять деньги невероятно велик. Я могу понять психологию простых граждан, но никак не могу понять, почему российское правительство позволяет действовать таким фондам». Скандалы с МММ не могло не быть. Вероятно, он планировался обеими сторонами, и финансистами, и правительством. Дело не в благодушии или недальновидности правительства. Пока МММ выполняла полезную задачу отвлечения горячих денег с потребительского рынка, АО для чиновников словно не существовало. Тем более шла приватизация, распределялось за бесценок государственное имущество. Было не до МММ. Но вот финансы стабилизировались. Это резко снизило спекулятивные возможности на финансовом рынке. Закончилась Чубайсова прихватизация. И взоры чиновников обратились в сторону преуспевающего Мавроди и его компании. Предпосылки для скандала созрели и внутри самой фирмы, этой финансовой пирамиды, построенной Мавроди. Пирамида стремительно разрасталась. Ее просто некуда стало строить дальше. Необходимо было как-то сбить курс акций. Это можно было сделать или плавно, или скачком, через обвальную панику. Мавроди получали свои сверхдоходы по принципу «деньги, реклама, деньги». Общий объем эмиссий акций МММ составил 100 миллиардов рублей. Стоимость акций по котировкам МММ превысила номинал в 100 раз. Практически весь объем эмиссий был размещен. Им показалось мало, и после эмиссии акций напечатали и распродали еще такое же количество билетов. И на такую же сумму. Их тоже все продали. Следовательно, у населения находилось на руках на 10 триллионов рублей ценных бумаг МММ. Это почти 5% государственного бюджета России. Разумеется, подобная пирамида стала возможна благодаря галопирующей инфляции. Проблемы у МММ появились именно после замедления темпов инфляции. Правительство начало строительство собственной пирамиды. ГКО, государственные краткосрочные займы, была пирамидой для избранных, в отличие от Мавродиевской, народной. Но суть от этого не меняется. В августе 1998 года рухнула и государственная пирамида. В октябре 1994 года Мавроди был освобожден в связи с избранием его депутатом Государственной Думы. Полномочия прекращены в октябре 1995 года. В декабре 1997 года Сергей Мавроди объявили в общероссийский, а через год и в международный розыск. Разыскивался Интерполом по представлению МВД Российской Федерации. Говорят, он скрывался в Скандинавии или Греции. Замечали его в Москве и Подмосковье. В январе 2003 года Мавроди арестован в Москве сотрудниками угрозыска. В апреле 2007 года Чертановский суд Москвы приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Срок он уже отбыл в СИЗО «Матросская тишина», и потому в мае 2007 года был освобожден.